Рождества Христова, что в Палашах. Построена в 1573 году и отличается своей древностью и архитектурой. Пределы. Святого Николая Чудотворца и Божией Матери, взыскание погибших. Чудотворная икона, которая находится в храме. Примечание. Празднуется 5 февраля. Конец примечания. Храм близ Тверской улицы в Палашовском переулке. Называется «В Палашах», потому что здесь жили мастера, делавшие преимущественно палаши, древнее оружие вроде меча. Близко Бронная, поэтому название местности от палашей, а не от палачей, как уверяют некоторые изыскатели русской старины. Примечание. Как видно из актов о строении Москвы, в 17 столетии тут действительно жили палачи. По планам 1625, 1656, 1722 и 1793 годов она называется «В старых палачах». Но где же были новые? В палачах не опискали. Трудно допустить, чтобы была целая слобода палачей. Конец примечания.